Я часто раздумываю над тем, сколько человек на свете могут точно указать момент, навсегда перевернувший и разрушивший их прежнюю жизнь и вычеркнувший их из числа нормальных людей с нормальными судьбами. В назначенный час я подошла к отелю, но не сразу решилась войти, потому что уже знала, дверь, ведущая в это ничем не примечательное здание, станет для меня дверью в ад. Мельком посмотревшись в зеркало на стене вестибюля, я с удовлетворением отметила, что мое лицо совершенно спокойно и ничем не выдает разрывающей сердце тревоги. Подошла к телефону, набрала номер комнаты, занимаемой Бахрином. Мне никто не ответил, но я этого и ждала. Их здесь уже не было. Если я хочу восстановить точную хронологию событий, предшествовавших июлю 1992 года, и определить источник тревоги, что поселилось в моем сердце задолго до этого, наверное, нужно начать со звонка Бахрина в феврале того же года. Сам звонок, хоть и неожиданный, не насторожил меня. Бахрин звонил, чтобы поздравить сына с наступающим днем рождения. Но в нем была какая-то странность, которая потом несколько часов не давала мне покоя. Сняв трубку, я сразу же бросилась за детьми, помня, что каждая минута международного разговора обходится их отцу в круглую сумму, и только гораздо позже сообразила, что именно показалось мне странным. Звонок совсем не был похож на международный. Обычно такие короткие гудки присоединений раздаются, когда кто-то звонит из другого города Австралии. Я поделилась своим наблюдением с Яном и парой друзей, но все они дружно заверили меня, что я просто ошиблась и спутала международный звонок с междугородним. Не успокоившись до конца, я все-таки предпочла согласиться с ними, хотя бы ради того, чтобы не выслушивать обычные шутки о материнской паранойе. Писать эту часть книги значит заново переживать и выставлять на всеобщее обозрение все поступки, глупости, страшные ошибки, навсегда изменившие мою жизнь. Если бы только я... Этой фразой я терзаю себя вот уже много лет. Если бы только я что? Поверила своему инстинкту и не стала слушать мужа и друзей? Не старалась бы вести себя как разумный, уравновешенный человек? Пошла навстречу желаниям Аддина и Шахиры? Но я не сделала этого, и теперь никакие сожаления и если бы ничего не изменят. Едва оправившись от очередного выкидыша, на этот раз я была беременна близнецами, я вернулась к работе на телевидении и радиостанции, но еще долго не могла выйти из депрессии. В конце концов, мне пришлось пообещать себе, что в июле мы заживем как прежде, а для начала весело отпразднуем два дня рождения — мой и Шахиры. Когда закончатся зимние каникулы, я сделаю Аддину сюрприз и запишу его на курсы игры на саксофоне, о которых он мечтает уже целый год. А вместе с Шах начну строить давно обещанный ей кукольный домик. В общем, дети вернутся в школу, а я вернусь к своей обычной жизни, заполненной долгими велосипедными прогулками, заседаниями родительских комитетов и уроками в балетной школе. В следующий раз Бахрин позвонил только через несколько месяцев, на этот раз для того, чтобы обсудить детали своего предстоящего свидания с детьми. Мне показалось странным, что он звонит в первой половине дня, хотя отлично знает, что в это время ни Аддина, ни Шах не бывает дома. Но в голосе Бахрина не было и следа обычной враждебности, поэтому я не стала выражать свое удивление вслух и тоже заговорила с ним приветливо. Мой бывший муж и дальше был настолько любезен, что я не узнавала его. Услышав, что дети в школе, он сказал, что с удовольствием поболтает и со мной, участливо расспросил о здоровье бабушки и выразил сожаление в связи с моим недавним выкидышем. Только гораздо позже, уже повесив трубку, я вспомнила, что никогда ничего не говорила ему ни о последней, ни о предыдущих беременностях. А в конце разговора Бахрин произнес слова, которые я всегда мечтала, но даже не надеялась услышать от него. «Послушай, Ясмин, нет, извини, Жаклин, я бы очень хотел, чтобы мы могли относиться друг к другу как друзья. Давай ради детей забудем все, что было. Самое главное, чтобы они были счастливы, как ты считаешь?» Я была так ошеломлена, что смогла издать только нечленораздельные утвердительные звуки. Новый сердечный тон Бахрина никак не связывался у меня в сознании с его знакомым образом. «Я всегда этого хотела, Бахрин», — выговорила я наконец. «Конечно, мы должны помириться ради детей». И Ян тоже так считает. Ну и отлично. Значит, увидимся на следующей неделе. Пожалуйста, передай привет своей бабушке и Яну. До свидания, — сказал он и отсоединился. Я осталась сидеть на стуле рядом с телефоном, растерянно глядя на трубку, которую все еще держала в руке. Неужели после всех этих лет, наполненных обидами, оскорблениями, мелкой местью, мой бывший муж повзрослел и осознал свою ответственность перед детьми? Так и не поняв, что же случилось, я позвонила Яну, а потом Лилиан и слово в слово передала им весь наш разговор. Ян обрадовался и тут же сделал вывод, что Бахрин наконец-то научился думать о детях и вести себя цивилизованно. Реакция Лилиан оказалась примерно такой же, и она только устало вздохнула, когда я стала приставать к ней с вопросом, что же он задумал. И все-таки я чувствовала неприятный холодок в груди еще долго после того, как вернула трубку на телефон. Но в тот момент у меня имелись заботы поважнее. Через несколько часов 15 детей должны были явиться к нам на день рождения Шах, и мне предстояло как-то доставить их всех в заведение под названием «Павильон смеха», где Шах захотела отпраздновать свое семилетие. Мы с Яном подарили ей большую мини-маус. Уже пару месяцев Шах очень прозрачно намекала, что жить не может без такой куклы. Увидев выражение ее лица сегодня утром, когда она развернула подарок, я поняла, что мы сделали верный выбор. Еще очень долго, вспоминая этот день, я буду благодарить судьбу за то, что успела устроить тогда такой чудесный праздник для Шах и разрешила Аддину пригласить на него своих лучших друзей. 5 июля 1992 года пришлось на воскресенье. В этот солнечный день все друзья и родственники пришли к нам, чтобы поздравить меня с днем рождения. Праздник продолжался до вечера. Все смеялись, много шутили, а целая толпа возбужденных и сияющих детей носилась по дому и саду, играя в прятки. В этот день я снова почувствовала себя счастливой и твердо знала, что впереди меня ждет еще много таких дней, что у меня есть дети и друзья, успешная карьера, любящий муж и надежда, что рано или поздно родится новый ребенок и еще теснее свяжет нас друг с другом. Мою радость немного омрачало только то, что на следующий день должен был приехать Бахрин и забрать Аддина и Шах с собой в отель. В понедельник утро началось с дождя и нытья детей, заявивших, что они совсем не хотят ехать со своим отцом в отель, а хотят вместе со Скай отправиться на ферму к родителям Яна и там провести все каникулы. Ян прочитал Аддину целую лекцию о том, как следует относиться к отцу, и запретил ему писать фломастером на ноге свой телефонный номер, что Аддин проделывал уже несколько лет подряд. Ян объяснил, что в этом совершенно нет необходимости, потому что детям не грозит никакая опасность, и им следует радоваться возможности повидаться с отцом и получше узнать его. Судя по лицу Аддина, он сильно сомневался в справедливости этих слов. Отец приехал за ними сразу после полудня и опять поразил меня непривычной любезностью и добродушием. Он вежливо отказался от предложения Яна выпить чашку кофе и попросил разрешения воспользоваться телефоном для того, чтобы вызвать такси. Пока он набирал номер и разговаривал, Шах опять начала ныть, что не хочет ехать с Абахом, а один громко вторил ей. Бахрин стоял в дверях кухни, повернувшись к нам спиной, но я видела, как напряглась его шея и побелели костяшки пальцев, сжимавших телефонную трубку. Тогда я решила, что это вызвано поведением нашей собаки Макл, которая ранее приветствовала появление Бахрина громким, сердитым лаем, а сейчас недоверчиво обнюхивала его ноги. Мой бывший муж терпеть не мог и боялся собак, и в их присутствии всегда держался очень напряженно, а я с тайным удовольствием наблюдала за этой сценой и надеялась, что Бахрин заметит, с какой любовью и бесстрашием дети тормошат Макл. Для меня это было лишним подтверждением того, что они нормальные и естественные дети, совсем не похожие на своего отца. В жизни нашей семьи все время присутствовали животные – коровы, кролики, собаки, кошки, лошади и кенгуру – и все дети дружно презирали тех, кто трусил в присутствии их любимцев. Сейчас, оглядываясь на тот день, я думаю, что Макл интуитивно чувствовала все, что случится дальше, и не могу простить себя, что отозвала ее, когда она с явно недружелюбными намерениями потянулась к ширинке Бахрина. Жаль, что я не позволила ей отхватить от него кусок или сразу вцепиться в горло. Вместо этого я приказала собаке лечь в углу, и оттуда она продолжала настороженно и враждебно следить за каждым движением моего бывшего мужа. Помня о том, что теперь мы с Бахрином друзья, я предложила отвезти его с детьми в город. Я объяснила, что такси придется ждать долго, но не решилась упомянуть другую причину. Мне казалось, что так детям будет немного легче смириться с неизбежным переселением в чужую среду. Бахрин пожал моему мужу руку, дети на прощание расцеловались с Яном, а Шах, как обычно, бросилась ему на шею и громко объявила: «Я люблю тебя, папочка!» И она, и Аддин без всякого энтузиазма относились к перспективе провести со своим отцом целых 2 дня и, не стесняясь, давали это понять. Шах настояла на том, чтобы сбегать в свою комнату за Белянкой, пушистой игрушечной козочкой, которую Ян подарил ей на наше первое общее Рождество. А потом мы все, то есть Бахрин, Скай, Дрю, Аддин и Шах и я уселись в наш большой красивый внедорожник по прозвищу Арнольд. В дороге мы с Бахрином общались друг с другом с преувеличенной и немного натянутой вежливостью, а я безуспешно пыталась найти какую-нибудь общую тему для беседы. Я заговорила о детях, их школьных успехах и увлечениях, но их отец не проявил к этому никакого интереса. Тогда, вспомнив, что он архитектор, я указала ему на любопытное здание, прекрасно отреставрированную старую церковь, в которой теперь размещалось успешное рекламное агентство. Реакция Бахрина поразила меня своей неприкрытой враждебностью. «Это отвратительно», — отрывисто бросил он. «Только Мат-Салех способен превратить святое место в офис». Невольно я начала оправдываться и объяснять, что прекрасное здание было почти разрушено, и реставраторам едва удалось его спасти, но сразу же поняла всю бесполезность своих аргументов и замолчала на полуслове. Оставшуюся часть пути, к счастью, короткую, мы проделали в полном молчании. У дверей отеля я затормозила, и после тысячи поцелуев, объятий и нового потока жалоб дети вслед за отцом выбрались из машины. На прощание я твердо сказала им, что они должны остаться с отцом на две ночи и вернуться домой только в среду, и напомнила, что мы с Бахрином договорились, и теперь перед сном они могут позвонить домой, чтобы пожелать нам спокойной ночи. Услышав об этом, они, казалось, смирились со своей судьбой и понуро пошли в отель вслед за отцом, который был для них почти чужим человеком, а я послала им воздушный поцелуй и быстро тронулась с места. Сначала я услышала громкий лай Макл, потом скрип открывающихся ворот и поняла, что дети вернулись. Еще не успев распахнуть тяжелую входную дверь, я услышала, как на крыльце рыдает Шахира. «Мамочка, он не разрешил мне забрать домой белянку, а я без нее не усну!» — всхлипнула она, прижимаясь ко мне. Я вопросительно поглядела на Аддина. «Абах не разрешил нам забрать с собой вещи», — объяснил тот. «Мы даже зубные щетки там оставили». Я быстро оглянулась на ворота и увидела, что Бахрин, помахав мне рукой, уже садится в ожидающее его такси. «Подожди!» — крикнула я и побежала к машине. «Почему ты не разрешил ей взять домой козочку? Она же не может без нее спать!» «Потому что она ей не нужна!» «Но я же объясняла тебе, как...» Бахрин перебил меня, с явным трудом сдерживая гнев. «Послушай, Ясмин, мне все равно, что ты там мне объясняла. Это все ерунда. Она завтра опять придет в отель и заберет свою игрушку!» Он захлопнул дверь, прервав таким образом разговор, и такси тронулось с места. Больше всего в этот момент мне хотелось лишить Бахрина права свиданий с детьми, но я не решалась рисковать, затевая новый судебный процесс. К счастью, на этот раз детям осталось потерпеть только 2 дня и 2 ночи. Я мысленно похвалила себя за предусмотрительность. В свое время я объяснила судье, что дети почти не знакомы со своим отцом и, следовательно, не могут проводить с ним целую неделю, и настояла на том, что каждые 2 дня, хотя бы на сутки, они должны возвращаться домой. Мы вошли в дом, и Шах сразу же убежала к себе в комнату, бросилась на кровать и там продолжала плакать, а я долго сидела с ней рядом, гладила ее по головке и уговаривала, что белянке будет хорошо в отеле, и она потерпит одну ночь без своей хозяйки. Я рассказала Шах, что этим вечером мы пойдем обедать к ее любимым друзьям, Робу, Джо и их сыну Николсу, ее ровеснику. Ничего не помогало. Она еще всхлипывала, когда я осторожно прикрыла дверь ее комнаты и пошла поговорить с Аддином. Я была вне себя от злости. Как мог Бахрин быть таким жестоким и бесчувственным? Неужели трудно уложить в одну маленькую сумку несколько детских вещей и игрушечную козочку? Обед в этот вечер получился и приятным, и нервным одновременно. Джо и Роб изо всех сил старались развлечь меня и детей, но Аддин и Шах снова и снова рассказывали всем, как не хочется им возвращаться в отель к Абаху. В 9:30, когда взрослые уже пили портвейн и кофе, Шах объявила, что устала и пойдет полежит до тех пор, пока мы не поедем домой. Я пошла следом за ней и обнаружила, что она упала на кровать Роба и Джо и опять плачет о белянке. Она просила меня немедленно поехать в отель и забрать козочку. Говорила, что не хочет возвращаться туда завтра, и умоляла Яна и меня не отправлять ее к отцу. У нее дрожали плечи от слез и уже распух нос, а я все качала ее на коленях и никак не могла успокоить. Один привел в комнату Николса, и тот протянул Шах маленького белого медвежонка. «Смотри, Шах, это мой любимый Мишка. Может, с ним тебе будет легче?» Он сунул игрушку в руки Шахире. «Спасибо», — прошептала та, и ее нижняя губа опять задрожала. По дороге домой Шах задремала на заднем сиденье, и мы с Яном разговаривали в полголоса. «Не расстраивайся», — сказал мне Ян. «На следующей неделе он уедет, и мы свободны на целый год». «Но я не хочу ехать к нему завтра», — раздался сзади голос Адина. А мы-то считали, что он тоже уснул. «Там так скучно, и он вообще ничего не понимает, и там совсем нечего делать. Он к нам подлизывается, покупает всякие подарки и игрушки, но я бы лучше поехал со Скай к бабушке на ферму». «Послушай», — рассудительно сказал Ян, — «осталось потерпеть всего 2 дня. А в выходные мы все вместе поедем к бабушке. Каникулы ведь на этом не кончаются».